Быстро заполнив договор с помощью воли, Безграничный протянул его Каю. Тот ознакомился с ним, после чего просто мысленно дал согласие. Этого хватило, чтобы незримые духовные цепи беспрепятственно проникли в душу мужчины и окружили его искру. В отличие от обычных духовных контрактов, такой договор будет воздействовать не на оболочку души, а на путы искры. Либо истязать и вызывать боль при попытке нарушения, либо же и вовсе разрушать в случае нарушения. Как в случае и с системными клятвами, неимоверная прочность пут души не составляла проблемы для цепей безранговых контрактов, ведь воин добровольно принимал их. Правда, поглощать эти путы, как система или рунные паразиты Магнуса, контракты не могли. Разумеется, эти цепи тоже можно было снять, но необходимые для этого ресурсы, силы или предметы являлись исключительно редкими даже для божеств. Впрочем, Кая это ничуть не беспокоило. Он владел воплощением голода, для которого даже системные клятвы не были чем-то значительным, а кроме того, имел уникальную защиту души, о которой директор службы безопасности Атри так и не узнал, посчитав, что система попросту обманула в своем сообщении, но Кая не наказала. Так или иначе, но контракт заключили, вслед за чем Кай достал из хранилища дорогостоящий свиток памяти и наполнил его информацией о мирах испытаний, о мантикорах, прибывших туда ради великого сокровища, о сути рун, о сценарии сбора урожая и разрушении трех планет, о тени Магнуса, об Ушоре, перерожденном божестве старой армии Яшнира, что сотрудничает с кланом Небесной Мантикоры, о новой армии Истины и о том, что в конце концов пагода Небесного Возвышения выдворила их из своего измерения, а самих миров испытаний больше не существует. Разумеется, о Грине он ничего не рассказал, поскольку тот был слишком тесно связан с тайной личностью самого Кая. Ознакомившийся с содержимым свитка, старик едва сдержал удивление. Полученная им информация оказалась по-настоящему шокирующей, а последствия случившегося в мирах испытаний могли как минимум ударить по доходам корпорации, а как максимум и вовсе нарушить баланс в Айкумене. Кто забрал пагоду? Тень Магнуса. Но как, если она даже не могла войти в нее без всех частей своего тела? За ней кто-то стоял, но кто, и, главное, что он теперь намерен делать с таким могущественным инструментом? Все это попросту не могло не взволновать старика, что был ответственен за безопасность корпорации. Информация о новой армии истины пусть и оказалась скудна, но тоже была ценной, поскольку со времен закрытия лабиринта бесконечных дорог никаких деталей о напавших так и не появилось. Помыслы предвкушения не мог проигнорировать известие, что Яшнир возродился. Теперь глава безопасности просто обязан был доложить все другим директорам и членам совета акционеров. Но действительно ли он воскрес, не мог не усомниться старик. Конечно, собрать такую армию божеств мало кому по силам, тем более в срединных мирах, да и татуировка у той мантикоры вроде как настоящая, но прямым подтверждением это все же не является. Но то, что они послали кого-то в миры испытаний ради главной ценности пагоды, а некий Ушор, назвавшийся перерожденным божеством, все заранее подготовил, запечатав тень Магнуса, уже реальная проблема. С одной стороны, всех мантикор в мирах испытаний в итоге перебили, но с другой кто знает, сколько на самом деле отрядов послал их клан. Что, если кто-то из них как раз и захватил пагоду? В таком случае угроза, исходящая от новой армии истины, будет еще выше, чем мы изначально предполагали. Корпорации с таким противником точно не справится, если пагода небесного возвышения с наследием и каким-то великим сокровищем Магнуса действительно у них, сделал он вывод на основе неполных данных Кая. Можно было подумать, что переданная им информация заставит старика стать еще серьезнее, но в итоге тот лишь растянул губы в улыбке, предвкушающей большие перемены улыбки. «Эта информация действительно очень ценна», — убрав свиток, кивнуло божество. «Я, конечно, сверю ее с тем, что знает Нокзак, но теперь сомневаюсь, что ему ведомы такие подробности. Думаю, вопрос с землями для твоих организаций уже почти решен. Если есть какие-то предпочтения, то говори сейчас. Координаты подходящей планеты тебе доставят позже, как и документы о владении определенными территориями. Главный критерий – это максимальная близость к миру небожителей», – дал ответ Кай. «Остальное вторично. Разумеется, только если это не безжизненные земли со сверханомалиями или что-то подобное. Нам нужны нормальные территории приличных размеров». «Хорошо. К слову, я ведь правильно понимаю, что вы не уполномочены совершать сделки по технологиям и в целом коммерческому сотрудничеству. Верно, этим занимается один из членов комиссии. Если какие-то технологии твоего храма вечного пути покажутся ему стоящими, то он предложит сделку. Понятно. И все же кое-что я хотел бы сперва показать именно вам. Поставил Кай на стол небольшой флакон с эликсиром Вознесения. Давняя разработка мужчины за 5000 лет в Пуве Пагоды претерпела некоторые изменения и теперь могла повышать фундамент не только смертным, но даже истинным мастерам. Все благодаря более высокому познанию души Каем. Слегка наклонив голову, Безграничный приподнял бровь. Это ведь обычный эликсир Вознесения, который может создать любое достаточно опытное и сильное божество. Считай, каждый пиковый или даже конечный звездный император. Но ты почему-то решил показать препарат именно мне. Так в чем же суть? Закинув ногу на ногу и подперев голову кулаком, Кай, продолжающий отыгрывать роль властного и несколько высокомерного ученика Лагерта, с довольной улыбкой объяснил. Суть в том, что конкретно этот препарат был создан не богом, а лично мной. И мне по силам создавать этот продукт в огромных масштабах. И продавать, разумеется, отнюдь не по божественным ценам. Помыслы предвкушения сразу все понял. Все же одно дело продавать обычный, но в то же время малочисленный препарат элите за огромные деньги, и другое – превратить его в ходовой и доступный для большинства товар. Это сулило неимоверную прибыль. К сожалению, вряд ли я и моя организация можем позволить себе безопасно и максимально эффективно продавать эликсир Вознесения в этой части Айкумены. Другое дело могущественная корпорация А3, которой не страшны всяческие криминальные группировки и у которой есть огромная сеть сбыта, пояснил Кай. К слову, сразу скажу, что раскрыть секрет приготовления эликсира я не могу. Закончив, мужчина выжидательно уставился на старика, но нарушать тишину тот пока не спешил. Что ж, подобного я точно не ожидал, в конце концов ответил Безграничный. Тут одного начальника отдела бизнес-развития будет мало, нужна полноценная встреча как минимум с коммерческим директором, а то и еще несколькими. Вопрос очень серьезный. Вы бы могли посодействовать организации такой встречи? Обязательно, кивнул старик. Корпорация не может потерять такой шанс. Но тебе нужно будет прибыть в главный офис А3, что расположен в мире небожителей. С этим проблем не возникнет. Я все равно собирался в ближайшее время посетить этот мир. Время встречи тебе сообщат позже, добавил старик и повернул голову. Кажется, мои уже почти закончили с проверкой. Еще несколько минут. Похоже на то, согласился Кай. Ну, раз у нас осталось еще немного времени, то я хотел бы задать вам, властитель помыслы предвкушения, немного личный вопрос. Попробуй, разрешил старик. Но не факт, что ты получишь ответ. Кай широко улыбнулся. Скажите, а вы азартны? Разговор Кая и Безграничного подошел к концу, а вместе с ним завершилась и проверка технологий храма. Все разработки действительно оказались самостоятельными и независимыми. Никаких следов копирования устройств корпорации обнаружено не было. После этого Кельт, тот самый Дорган, что был знаком со Шцилой, предоставил Каю стандартный договор о сотрудничестве с А3, позволяющий в упрощенном виде проводить сделки между организациями, вести общие дела и пользоваться определенными структурами корпорации, например, банком, в котором вскоре удаленно открылись чита храмы Вечного Пути, а также лично Кая, Ашцилы, Шакса и Виолы. Попутно были оформлены патенты на все их уникальные технологии, а также выданы автоматические лицензии по праву самостоятельного создания на те разработки, кои повторяли уже существующие в А3 или других организациях. Правда, не на все. По правилам корпораций, патентная защита на высокие технологии действовала 38 тысяч лет, и в течение этого времени нельзя было торговать чужой интеллектуальной собственностью, даже если ты самостоятельно создал аналогичную технологию. Приходилось либо покупать лицензию у правообладателя, либо же ждать окончания срока патентной защиты. Разобравшись с этими моментами, Кельт сообщил Каю, что большинство технологий храма являются сильно устаревшими по меркам А3, но есть среди них и несколько очень интересных и новаторских, особенно в области крупных массивов и биологических разработок. Поэтому Дорган все же предоставил небольшой список того, что могла бы приобрести корпорация. Кай потратил несколько минут, анализируя предложение старого знакомого Ашцилы, после чего согласился продать часть технологий. Но вот на другую часть он был готов лишь предоставить лицензию с процентными выплатами, посчитав, что так получит значительно большую прибыль. Обсуждение деталей затянулось, но почти час спустя окончательная версия договора наконец была подписана обеими сторонами. К этому времени старик Безграничный, как и большая часть членов комиссии, уже покинули пространственный карман, оставив Доргана и его заместителя одних. Но Гзак тоже ушел. «Похоже, на этом все», – резюмировал Звездный Император. «Кредиты за проданные технологии будут переведены на ваш счет в течение суток, а все остальное, согласно договору, для проверки баланса, а также в целом для выхода в сеть, используйте нейроинтерфейсный модуль, что я вам оставил», – кивнул он на стол, где лежала тонкая круглая голубая пластинка размером с монету. Сей инженерный артефакт имел среднее качество королевского ранга, большего для минимальных возможностей не требовалось, и обычно прикреплялся к виску, где сразу же сливался с кожей носителя. Только конкретно здесь сеть, если что, не ловит. Мы слишком далеко от обитаемых планет, а властитель помыслы предвкушения со своим ретранслятором уже покинул это место. Хорошо, спасибо, кивнул Кай. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, господа. Поднялся Дорган и повернулся к вампирше. Рад был снова тебя повстречать, Ашцилла. Твое бесследное исчезновение изрядно взволновало меня в свое время. Он аккуратно положил ладонь на ее плечо. Хорошо, что ты смогла вернуться целой и невредимой. Надеюсь, как-нибудь поболтаем еще. Обращайся, если что. Мои контакты у вас есть. Спасибо, Кельт. Тоже рада была тебя увидеть, с улыбкой ответила девушка. Я надеюсь, ты сохранишь эту новость в тайне. Конечно, можешь не беспокоиться. Благодарю. И прости меня за тот раз. Ничего страшного. Я тебя прекрасно понимаю, кивнул Дорган, после чего убрал ладонь с ее плеча и взглянул на Кая. Хорошо, что Ашцилла теперь с таким надежным мужчиной, улыбнулся он, протягивая ладонь. Приятно было познакомиться, Кай Эрнхард. Взаимно, ответил на рукопожатие суверен храма. Попрощавшись, тихий водоворот Кельт вместе со своим заместителем покинул пространственный карман, вслед за чем воспользовался пространственным тоннелем, оставленным директором службы безопасности. Разумеется, как и у остальных членов комиссии, воспоминания этих двоих также уже были скорректированы. Кай для них больше не являлся носителем линии крови девятиглавой небесной гидры. Что же до прочих его особенностей, то так глубоко заглянуть при поверхностном сканировании божественной воли Звездные Императоры не могли, а про тех же вознесенных и вовсе не знали. Все же информация о восьми звездах была очень редкой даже среди божеств. Похоже, он не просто случайный знакомый, с интересом взглянул Кай на Ашциллу, когда Кельт покинул пространственный карман. «За что ты извинялась? Из-за чрезмерного контроля матери у меня было очень мало друзей», ответила она с помощью духовной связи. «Нет, если говорить прямо, то Кельт был моим единственным знакомым вне постоянного круга общения, состоявшего из учителей, надзирателей и безмолвных слуг. Кельт был единственным, с кем я могла нормально поговорить и отдохнуть. Именно он передал мне карманные межмировые врата, благодаря которым я и смогла сбежать. По изначальному плану потом мы должны были встретиться в одном из ближних миров и дальше путешествовать вместе, но я опасалась, что мама может навредить Кельту, если раскроется его участие в моем побеге, а потому не пришла на встречу, только отправила письмо. Вы были близки, не так, как с тобой, но ближе, чем просто друзья, призналась девушка. Но сейчас ты мой единственный партнер, Кай, однозначно заявила она. Их взгляды пересеклись, и на миг Ашцилла утонула в невероятных фиолетовых глазах Кая. Когда-то это был просто симпатичный и интересный юноша с необычными способностями. Вампирша видела в нем всего лишь гениального ученика и приятного любовника, но никак не полноценного партнера. Однако миры и испытания многое изменили, и в особенности самого Кая. Он не просто существенно превзошел Ашциллу в силе, чего она никак не ожидала, но и значительно вырос над собой. Это был уже совсем не тот нагловатый парень. Что интересно, как тогда, так и сейчас Кай оставался довольно холоден. Но это был разный холод. В прошлом причиной являлась концепция, захватившая душу парня. Она глушила его личность, делая подобным безжизненному голему. Разумеется, он сопротивлялся этому, но полностью справиться с концепцией не мог, постепенно угасая. Тот Кай ощущался интересным и таинственным, но в то же самое время неполноценным воином. Его огонь жизни подавлялся. Нынешний же Кай был совершенно другим. Спокойный, невозмутимый, бесстрастный, но все это не недостатки, а неотъемлемые составляющие его характера и личности. Этот холод являлся вполне естественной и неотделимой частью мужчины. Под незыблемой маской безразличия скрывалось яркое и жгучее, но полностью контролируемое пламя воинского духа. Назвать нынешнего Кая безжизненной куклой Ашцилла уже никак не могла. Теперь он стал взрослым рассудительным мужчиной, преисполненным неописуемой решимости, абсолютной уверенности и пугающего самоконтроля. И это делало Кая еще более привлекательным. Подобное не могло не подкупать. Понимание серьезного отставания от бывшего ученика не могло не задеть Ашциллу. Она не собиралась оставлять все как есть и принялась усердно развиваться, притом не только в аспекте силы, но и в личностном. Это стремление не просто не отставать от Кая, а буквально идти с ним нога в ногу в итоге изблизило Ашциллу с ним настолько, что она могла называться его партнером на пути развития. Ашцилла не знала, была ли это та самая любовь, о которой так часто пишут и рассказывают смертные, но как-то иначе описать эту одержимость Каем она не могла. Его самоуверенный нрав, спокойствие, жесткость, решимость, принципиальность, наглость, таинственность, властность, гордость и, конечно же, необъемлемая сила с величайшим потенциалом, ей нравилась каждая его черта, и ей больше не нужен был никто другой, пока она могла идти рядом с Каем. Усиленный божественной мощью Ашциллы, Шакса и Виолы Кай связался с шестым, что в это время тоже был усилен божествами храма. Таким образом, слишком большое расстояние между ними временно перестало быть помехой, и послание достигло своей цели. Вскоре Игдрасиль вернулся к отцу. «Все прошло удачно», — сообщил ему Кай. «Возвращаемся». Энд вернул артефакт Аверштейна в Суверену, после чего их группа быстро добралась до флота Дредноута, что ныне располагался возле захваченной храмом космической цитадели контрабандистов. Обменявшись информацией с Игдрасилем, Кай решил лично пообщаться с местным лидером. Вскоре гном, сопровождаемый Лилит, Зарифой и Илларионом, прибыл в тронный зал Умбертельда. «Перед тобой суверен храма Вечного Пути, господин Кай Эрнхард», — сообщил Игдрасиль. Недовольный своим положением Шака поднял взгляд, и его разум первым же делом отметил могущественную вампиршу на срединной стадии Звездного Императора, вознесенную второго уровня. Пыл контрабандиста резко поутих. Затем он наконец обратил внимание на сидящего на величественном троне мужчину. «Смертный», — нахмурился гном, подразумевая, что истинные мастера тоже ограничены в сроке жизни, а потому смертны. «Какой-то наследник, которому такие гении чисто из верности организации прислуживают, более 5000 лет, да еще и внешне уже не особо молод, никак не может прорваться, смешно. Само собой, он не видел в Кае носителя линии крови девятиглавой небесной гидры, вознесенного почти 4-го уровня и даже небесное чудо. Все это скрывалось рваным плащом путника, поэтому для гнома мужчина представлял из себя всего лишь небесного монарха 7 великих звезд. Властитель Золотая Рябь прямо представился Шака безо всяких поклонов и пиетета, снисходительно глядя на Кая. «Я тебя слушаю, небесный монарх Кай. Ты не обучен манерам, гном?» — строго спросил Игдрасиль, которому не понравилось такое обращение к отцу. «Не знаешь, как надобно обращаться к уважаемым персонам?» «Уважаемым персонам?» — презрительно фыркнул гном, обернувшись к Энту. «О ком это ты? Об этом смертном? Считаешь, я буду называть его господином? Я – божество. Между нашими статусами лежит настоящая пропасть. О каком особом обращении ты вообще говоришь? Похоже, наш гость довольно горделив», – хмыкнула Ашцилла. Шака резко повернулся в ее сторону, но бросаться откровенными грубостями на этот раз не стал. «Гость, вы, должно быть, шутите, госпожа», — столикой яда в голосе ответил он. «Вы силой удерживаете меня, пока ваши подчиненные нагло рыскают по моей цитадели. Здесь я пленник, а не гость». «Странно, что это тебя так злит», — усмехнулась вампирша. «Это ведь ты сам остановил наш корабль, требовал сдаться, угрожал, а затем и вовсе атаковал его. Ничего этого не произошло бы, пропусти ты нас дальше. Я уже отвечал, что произошла ошибка, и я готов загладить свою вину 10000 кредитов. В конце концов, ничего непоправимого ведь не произошло. Считаешь, мы должны были просто спустить тебе это с рук? Ничего непоправимого не произошло только благодаря силе Игдрасиля и других защитников храма Вечного Пути. Поэтому неважно, как все закончилось, важно, что именно ты замышлял против нас. За подобные законы храма обычно предписывают казнь, но ты божество, да и в целом непростая личность, поэтому и отношение к тебе будет другое. Наш суверен решил лично разобраться в этом вопросе. Продолжать спор не имело никакого смысла. Шака и так прекрасно понимал, что в его нынешнем положении он сам виноват. Вот только это не означало, что он испытывал угрызения совести или раскаяние, ведь ничего плохого, в его понимании, Шака не сделал и не пытался сделать. Для сильного вполне естественно грабить и подчинять слабых. И лишь гордыня не давала ему покоя, заставляя злиться на собственную неудачу, недальновидность и слабость, а также на противников, что оказались слишком сильными и не менее наглыми. Да, довольно иррациональное поведение, но божества никогда и не являлись образцом рациональности. В конце концов, как и смертные, они тоже были подвержены эмоциям. Притом даже в большей степени, поскольку эмоциональный слой души также усиливался вместе с развитием, а на ступени Звездного Императора и вовсе трансформировался в отдельную масштабную структуру. Лишь могучая воля, опыт и аналогично возрастающая мощь ментального слоя души позволяли подавлять эмоции. Однако далеко не у всех разум был настолько же крепок и холоден, как у Кая или того же Властителя помыслы предвкушения, чтобы удавалось практически полностью контролировать свои чувства. Большинство богов были уравновешены и довольно спокойны, но все же подвержены влиянию чрезмерных эмоций. «Ну так, может, ваш суверен наконец заговорит, а то я уже устал ждать», — дернул щекой гном. «Или он тут только чисто для виду сидит?» «Нет, я просто изучал тебя, Шака», — все-таки ответил Кай. «Смертный, ты забыл мой титул», — нахмурился гном. Шака вдруг ощутил, как нечто легло ему на плечо. «Разве ты не решил отбросить этикет?» — спросил склонившийся над гномом стоящий позади Кай. По телу контрабандиста прокатилась волна мурашек, а в горле словно встал ком. Действуя на автомате, Шака раскрыл свои сферы, явил могучую секиру и телепортировался к краю платформы тронного зала. «Как когда почему я ничего не заметил?» — вопрошал он, с ужасом глядя на оставшегося на прежнем месте Кая, которому божественное давление было словно нипочем. «Как он оказался позади меня? Я, конечно, уже очень давно не сражался, но проморгать движение какого-то небесного монарха точно не мог. Он был слишком быстр. Невозможно». Тем временем остальные присутствующие уже ощетинились оружием и выпустили свою мощь, быстро вынудив гнома убрать давление и секиру. Сражаться со столькими звездными императорами, да еще и на их территории, Шака не собирался. Принудив себя успокоиться, золотая рябь уже было решил, что Кай на самом деле тоже божество, но затем вдруг заметил нечто новое. Вознесенный третьего уровня, небесное чудо, изумился гном. Само собой, Кай специально раскрыл эти свои особенности. Этого все равно недостаточно для такой скорости, восьмитомниками ее не развить. И все же это многое меняет. «Я действительно изучал тебя», — невозмутимо заговорил Кай, медленно зашагав в сторону Звездного Императора. «Тысячи моих клонов, что наводнили твою цитадель и корабли, собрали уже немало информации о тебе. Ты наглый, жадный, высокомерный, грубый и распутный», — смерил он гнома холодным взглядом. «Но в то же время ты честный, ответственный, верный, смелый и милостивый. Ты уважаешь силу и знаешь себе цену. Ты интересен мне, поэтому я дам тебе выбор. Ты атаковал мой корабль и хотел ограбить его, а теперь еще и на мне использовал свою силу. Ты можешь загладить свою вину, отработав на меня 1000 лет и выплатив 5 миллионов кредитов, озвучил мужчина огромную сумму. Кредиты являлись особой валютой корпорации Атрии и зачастую использовались лишь богатейшими персонами галактики, в основном божествами. Остальные же обходились обычными лазурными кристаллами. Либо ты можешь начать служить мне, и тогда я не только закрою глаза на все случившееся между нами, но и, обещаю, помогу решить твою проблему с Атри. Конечно, есть еще вариант отказаться от обоих предложений и вступить с нами в бой, но я сильно сомневаюсь, что ты пойдешь на такую глупость. Ты правда можешь решить мою проблему, изумился Шака, вмиг позабыв об остальном. Да, я своих слов на ветер набросаю, твердо заявил Кай. Поэтому решай здесь и сейчас, что ты выберешь. Шака ненадолго задумался. Он прекрасно понимал, что со столькими вознесенными божествами и таким гением во главе у храма Вечного Пути есть очень большой потенциал к развитию. Не оставалось сомнений, что при удачных условиях они рано или поздно станут организацией четвертого уровня, притом отнюдь не самой последней. А это, в свою очередь, означало не только власть, влияние и возможности, но и огромные деньги. Кроме того, неимоверно подкупало и обещание решить давнюю проблему гнома Сатри, которая вот уже как несколько десятков лет не давала ему нормально жить и работать в этой галактике. Сколько же он с ней намучился. Кай остановился перед ним, а Шака внезапно осознал, что все еще стоит на одном колене после того, как его придавили к полу божества храма. Получалась неоднозначная картина, но гнома она уже не смущала. Как и любой другой нормальный воин, он быстро принимал решение. «Я выбираю второй вариант. Я буду служить тебе, Кайернхард. Рад слышать. Как и говорил, я решу твой вопрос. Обещаю», – кивнул мужчина. Теперь у него появился крайне ценный специалист, который не только отлично ориентировался в галактике мира небожителей, но еще и был опытным гидом лабиринта бесконечных дорог. Вдобавок, как выяснили клоны, изучив память ближайших подчиненных, гном Шака имел определенные связи с кланом девятиглавой небесной гидры, чем нередко по пьяни хвастался. Каю это было только на руку, если он желал и дальше продолжать скрываться от них, попутно собирая информацию о своем происхождении. «Тогда подпишем контракт, после чего мой ученик», — повернул голову Кай, и к нему приблизился Игдрасиль. «Звездный император — ученик небесного монарха», — на миг смутился поднявшийся на ноги гном. «Хотя нет, все логично. Первый уже прекратил углублять трещины на оковах искры, а вот второй еще нет, а потому не спешит с прорывом. Мой ученик расскажет тебе о храме Вечного Пути, а также устроит для тебя вступительный экзамен», — продолжил суверен. «Ну а позже мы отправимся в сторону мира небожителей. Будешь нашим проводником. Там мы быстро разберемся с некоторыми делами и направимся в лабиринт, где я ожидаю твоей помощи как гида», — сообщил он, мысленно представляя себя уже у сестры Насахи. До цели оставались буквально считанные дни. «Похоже, вы еще не в курсе, но лабиринт бесконечных дорог уже несколько лет как закрыт системой», — совершенно беззастенчиво и прямолинейно выпалил Шака. «Попасть туда сейчас невозможно». Нарисовавшаяся в голове картинка почти достигнутой Каем Саахи вмиг разбилась в дребезги. Прикрыв веки, он тяжело вздохнул. Несмотря на непростой характер, пусть и не идеально, но Шака все же прошел все три вступительные проверки в храм, интуиция и анализ Кая вновь не подвели его. Однако сразу предлагать гному становиться последователем, как это когда-то случилось с тем же Шоу, например, мужчина не стал. Он уже не мог и не был столь легкомысленным, как в прошлом, и предпочитал сперва испытывать потенциальных кандидатов. Так что без божественного контракта для служения не обошлось. Сутки спустя флот храма Вечного Пути, закончив сбор информации в цитадели контрабандистов, выдвинулся к ближайшей планете с вратами Айкумены. Точнее, как оказалось впоследствии, Шака привел их не к планете, а к спутнику газового гиганта, что расположился в звездной системе на самом краю одного из вселенских потоков праны. Под толстой ледяной поверхностью спутника скрывался гигантский океан, подогреваемый активными вулканическими процессами. Именно в нем и обитали местные разумные, что всего несколько веков как вступили на путь развития, а потому до сих пор не имели никого выше ступени заклинателя. У этого газового гиганта на удивление очень низкая скорость обращения вокруг светила и очень длинная орбита, так что уходит буквально тысячи лет на один наоборот. Ну а их звездная система лишь частично входит в область вселенского потока. Вот почему местная разумная жизнь только недавно начала развитие на воинском пути, когда планета вместе со спутником наконец вошла в зону с энергией. В итоге полезных ресурсов здесь никаких нет, не успели сформироваться, а сами местные никому не интересны. Но система все-таки поставила здесь врата Айкумены, что нам только на руку, объяснил Шака, подразумевая контрабандистов, использующих для своей деятельности области без праны. А что будет потом, когда планета вновь выйдет за пределы области с энергией? Поинтересовался Шакс. Вероятно, система проверит успехи развития местной цивилизации и на их основе решит, расширить ли зону с праной, поделился мыслями гном. Прецеденты уже были. Ты говоришь, что местная жизнь развилась сама. Удивительно, что они так похожи на нас, потомков творений первых, заметила Ашцилла. На самом деле гуманоидный тип жизни, самый распространенный среди всех естественно возникших разумных рас, ибо самый простой, особенно люди, их как говна во вселенной, не стесняясь в выражениях, ответил Шака. Но мы ведь про подводные расы сейчас говорим, к чему им такие тела? Такие вопросы уже не ко мне, а к ученым всяким. Могу лишь сказать, что существует гипотеза, что якобы сам Создатель, желая простимулировать развитие жизни в Айкумене, внес в мироздание определенные коррективы. Вот и возникают везде человекоподобные расы. Все же именно люди, правда, высшие, были его первым разумным творением. Тем временем последний дредноут наконец скрылся в портале, ведущим в измерение Империи Вечного Пути. Раз теперь путешествие пойдет через врата Айкумены, то грозные космические корабли уже будут ни к чему, да и протащить их к находящейся на дне океана башне все равно было бы непросто. После этого Кай сжал Умбертальд до размеров небольшого клинка и убрал его в хранилище. На поверхности спутника остался лишь он, Шака, божества храма, а также Чак, темный храм и члены Коллизиума. «Что ж, насколько я понял, врата Айкумены прямо под нами», — обратился Кай к последним трем, — «и вы можете наконец-то уйти». Духи и звери Коллизиума поклонились, после чего быстро ушли. Пробивать многокилометровую толщу льда в области с высоким энергетическим сопротивлением никто не стал, вместо этого они просто совершили пространственный перенос сразу под воду. В то же время Рю и его приспешники решили остаться, ведь их путь теневых защитников был неразрывно связан с храмом Вечного Пути. Зато вот Чак задерживаться не стал, вежливо попрощавшись сперва с Каем, а затем и со своим другом Игдрасилем. Он тоже переместился в глубины скрытого океана. Что же до самого Кая, то он пока никуда не спешил. Доступ к галактическому интернету корпораций, частично основанному на силе системы, в столь удаленном месте, как ни странно, имелся, так что оставалось лишь ждать сообщения от старика Безграничного. К счастью, уже спустя несколько часов вопрос о новом доме для храма был полностью решен. Кай, Шака и остальные наконец спустились на дно океана и, игнорируя местных жителей, что совсем их не замечали, спокойно воспользовались вратами Айкумены. Ускоренный божественной силой перенос отнял меньше нескольких минут реального времени, и вот группа уже находилась на орбите искомой планеты. Войдя в личный кабинет в главном офисе корпорации, Кельт молча сел на кресло-артефакт. Постукивая пальцами по столу, он неспешно покачивался и размышлял. «Значит, так, я ей подарки, и выслушивание ее нытья о матери, и страстные ночи, и билет на турнир континентов, и даже карманные межмировые врата, а она мне нож в спину, грязная шкура. Неужели ты себя совсем не уважаешь? Как ты могла снюхаться с каким-то смертным прилипалой, что даже прорваться к божественности не может? А, аж цела. И ладно бы ты просто любовника на замену нашла, я бы еще понял. Но этого я совершенно понять не могу. Ты действительно решилась понести ребенка от какого-то смерда?» Фыркнул он, вспоминая запах Кая внутри вампирши. Нюх Доргана Звездного Императора был столь силен, что временами превосходил даже его интуицию и считывание информации божественной воли. Кельт в нем ничуть не сомневался. «А ведь именно я должен был стать отцом твоих детей, тем более первых. Ты хоть представляешь, насколько ценна твоя активная кровь прародителя вампиров?» Глава 3. Прощальный отдых. Местом прибытия храма Вечного Пути стала звездная система Эл, находящаяся буквально в 22 переходах от мира небожителей. Как и многие другие, местное одноименное светило тоже было окружено огромным роем Дайсона. Разумеется, здесь он назывался иначе, целой сетью искусственных спутников, окружающих звезду и собирающих излучаемую ею энергию. Все-таки в этой галактике широко использовались именно артефактно-инженерные технологии, а потому им требовалось не только прана, но и обычное электричество. Кроме того, физическую энергию с помощью особых ускорителей было проще всего разбивать на отдельные клочки струн, тем самым фактически конвертируя ее в духовную. У крупнейших организаций четвертого уровня и, конечно же, фракции пятого уровня для этого и вовсе применялись гигантские астрономические конструкции вокруг черных дыр, что использовали силу их вращения в качестве крупнейших источников энергии. Изначально в системе АЛ жизнь была всего лишь на одной единственной планете, но со временем благодаря божественным артефактам и высокотехнологичным устройствам удалось терраформировать еще несколько небесных тел. В итоге, если не считать искусственные станции и отдельные космические города, теперь здесь находились три обитаемые планеты и два крупных обитаемых спутника. Планета же, рядом с которой оказался Кай и остальные, называлась Эпикрия и являлась древнейшим миром системы Айл. Особых ресурсов в недрах этого мира уже давно не осталось, но при этом он все же был довольно развитым. Здесь обитало около двух десятков божеств, небесные монархи исчислялись десятками тысяч, становление заклинателем не являлось чем-то недостижимым и редким, их были десятки миллионов, а средний уровень развития обычного населения равнялся началу ступени закалки души, открытия акупунктурных точек. Энергии общего достатка на Эпикрии было столько, что даже самые бедные и занятые все равно без проблем закаляли тело и разум, просто выделяя на медитации по несколько часов в неделю. Уровень же пробуждения воинского слоя, если говорить про расы, у которых это не происходит автоматически, например, людей, достигал здесь безумных 97%. Подобные условия могли показаться настоящим раем для тех, кто прибыл аж с самой периферии Айкумены, но являлись нормой для жителей практически самого центра, где сходилось множество пронизывающих необъятные пространства вселенских потоков энергии. Технологический уровень развития Эпикрии тоже находился на высоте, не как на Кайзерсарке, но в целом определенно выше, чем в мирах испытаний. Разумеется, все благодаря обилию божеств, более долгой истории с большим наследием и, конечно же, корпорации Атри с ее разработками. Планетарные сети массивов переноса, быстрый транспорт, интернет, мобильные гаджеты, высокая медицина, полностью автоматизованное производство множества деталей, засилье искусственных духов, нейросетей и высокоточное оружие дальнего действия, обилие техник и алхимических препаратов, упрощенный доступ к учителям-заклинателям и многое другое, все это было здесь, а большая часть жителей Эпикрии трудилась не на полях, а в комфортных офисах множества мелких компаний. Правда, была и ложка дегтя в бочке меда. Переданный Каю континент Рихтер, что был размерным с Австралию и являлся одним из 7 материков планеты, полтора века назад подвергся ужасающей катастрофе, от которой до сих пор не оправился. Взрыв созревавшего миллионы лет супервулкана, усиленный множеством духовных гейзеров и подземных сверхскоплений стихий, едва полностью не уничтожил Рихтер. Множество его обитателей погибло, а еще больше сбежало. Была уничтожена существенная часть всей инфраструктуры, появились гигантские разломы, в которых целиком исчезло сразу несколько городов, стали возникать регулярные землетрясения, а на поверхности бушевать десятки тысяч вырвавшихся из глубин планеты духов Земли, огня, лавы, металла и песка. Энергетический фон материка загрязнился большим количеством агрессивной стихийной энергии. В прошлом Рихтером владело божество, пусть и не особо сильное, но способное как минимум сдерживать назревающую уже давно катастрофу. Но относительно недавно владыка континента влез в серьезные долги перед Атрией и сбежал из галактики, а сам Рихтер, как и другое его имущество, было отнято корпорацией. Банальная халатность или чье-то осознанное решение, но в конце концов о проблеме супервулкана все забыли, пока он наконец не взорвался. Восстановление материка было признано нерентабельным, а потому его выставили на продажу, но за полтора века покупатель так и не нашелся. Само собой, на выбор Каю предоставили и другие места, но он остановился все же именно на Рихтере. Во-первых, остальные предложенные планеты находились значительно дальше от мира небожителей, пусть и не слишком далеко. Во-вторых, Рихтер был крупнейшей из представленных территорий. В-третьих, политическая обстановка на Эпикрии казалась Каю наиболее удобной и удачной для развития новой организации. Ну и, в-четвертых, последствия катаклизма не были столь уж непоправимыми, а Храм Вечного Пути обладал достаточными ресурсами, тысячами могущественных клонов и более чем десятком божеств, готовых по первому же приказу приступить к восстановлению материка. Позволить себе подобное могли очень немногие. Заранее прибывший на Эпикрию менеджер Атри уже передал Каю документы на владение Рихтером, а также отчеты о состоянии материка, после чего мужчина созвал 5 иерархов храма в тронном зале Умбертельда. Ашцилла, Шакс, Игдрасиль, Хира и Лилит выстроились перед Вечным Троном. «Мы обрели новый дом, но теперь нужно привести его в порядок», произнес Кай и опустил взгляд на сына. «Я поручаю миссию по восстановлению Рихтера тебе, Игдрасиль». Обычно подобные вопросы решались главой отдела управления, коим ныне являлся Хирандо, а не иерархом отдела обучения. Но, несмотря на это, Кай поручил задание именно Энту, желая дать ему возможность обрести как можно больше управленческого опыта. В конце концов, именно Игдрасиль был главным кандидатом на пост суверена храма Вечного Пути в случае гибели Кая и Ашциллы, это прекрасно понимали все высшие лица организации. «Ты должен избавиться от последствий катаклизма, навести на материке полный порядок, наладить контроль над местными жителями и подготовить все к установлению власти Империи Вечного Пути на территории материка. В измерении, привязанном к Вечному Трону, было достаточно пространства и энергии, но Кай все равно намеревался со временем переселить всех его обитателей во внешний мир. Первой причиной являлась дороговизна поддержания активного существования столь крупного пространственного кармана, а второй – его небезопасность. Любой более-менее серьезный удар опытного бога по измерению мог полностью разрушить его, а это, в свою очередь, привело бы к тому, что все содержимое быстро оказалось бы посреди смертоносного небытия. При этом сокрытие и оборона измерений являлись гораздо более сложной задачей, нежели сокрытие и защита чего-то во внешнем мире. Разрешаю тебе привлечь к работе всех моих клонов и использовать любые ресурсы храма, кроме тех, что требуют моего личного разрешения, продолжил суверен. Обязую остальных иерархов и их ведомства выделять ресурсы и всецело помогать Игдрасилю по первому требованию. Обязую Хирандо вести тщательное наблюдение за действиями Игдрасиля, а Игдрасиля не препятствовать этому. Полный текст приказа можете получить у моего секретаря, Ингвара. Меня все услышали? Да, господин суверен, уважительно ответили иерархи. Несмотря на сильную близость с Каем или даже особый характер того же Шекса, все они уже давно привыкли к субординации в официальные моменты. Отлично. В таком случае жду первый отчет уже завтра вечером. Осмотрев пятерку, он снова взглянул на Энта. Кроме того, некоторое время я и Ашцилла будем отсутствовать. Вместо иерарха Центра медицины при необходимости обращайся к ее заместителю, Зарифе Али. Также, если не удастся выйти со мной на связь через клонов, то, как и прежде, любые ключевые для храма решения должны приниматься общим голосованием иерархов. Вопросы, изогнул Кай бровь, откинувшись на спинку кресла. Нас остается четверо, дружище, сказал Шакс, наконец расслабившись. Поза Кая демонстрировала, что с серьезной частью он закончил и можно больше не придерживаться излишнего этикета. Поэтому может получиться паритет по голосам, а любая задержка в принятии важного решения может обернуться серьезными последствиями. Что тогда? На этот счет не волнуйтесь. Паритет не возникнет, так как я все же принял то решение, вздохнул мужчина и обратился к кому-то за пределами тронного зала. Зайди. Мгновение спустя неподалеку появился симпатичный темноволосый парень с бледным мрачным лицом. Первого ученика Кая, Рю Араки, все сразу же узнали. Иерархи быстро осознали, о чем идет речь. Мы не раз обсуждали это за последние тысячелетия в пагоде. Я помню мнение каждого из вас и не хотел спешить с этим решением. Но, пробыв в центре Айкумены всего ничего, уже понимаю, что иного выбора нет. Здесь слишком опасно для нас, а потому я просто обязан поставить безопасность храма на первое место. Если среди вас есть те, кто категорически против данного решения, то выскажитесь прямо сейчас, иначе потом повлиять на что-то вы уже никак не сможете. Переведя взгляд с Рю на Кая, Хиро слегка поджал губы, но так ничего и не произнес. Он прекрасно понимал необходимость этого решения, пусть оно ему сильно и не нравилось. Остальные иерархи тоже промолчали. «Похоже, свое решение вы приняли», — подытожил Кай после минуты тишины и явил особый свиток. «Только что я подписал особый высший указ. Ознакомиться с его содержанием вы можете либо прямо сейчас, либо потом, в случае подачи специального прошения, доступного лишь иерархам. Само собой, вся эта информация является совершенно секретной, и вы не имеете права как-либо разглашать ее. Нарушение запрета будет сурово наказано. Надеюсь, это все понимают», — обвел Кай товарищей ледяным взглядом, после чего поднялся. «Что ж, с этим пока закончим. А сейчас пора бы все же выйти к нашим гостям». В данный момент небесный комплекс в виде огромного меча парил над полуразрушенной столицей материка, привлекая внимание множества оставшихся здесь мастеров. Десятки небесных монархов, представители крупнейших сохранившихся фракций Рихтера, уже летали вокруг Умбертельда, гадая, кто же это к ним прибыл. Все-таки перед ними никто не отчитывался о том, что у континента появился новый хозяин. Кай, Ашцилла и Игдрасиль перенеслись наружу, резко привлекая к себе внимание. Больше всего опаски и уважения, конечно же, вызывали звездные императоры. Вскоре к ним приблизилась пара старейших небесных монархов, лидеры сильнейших организаций, что сохранились на Рихтере. В отличие от большинства, они не сбежали на другие континенты или даже миры, а остались здесь, желая спасти от разрушения и восстановить свою родину. Вот только достаточных ресурсов для этого у них, конечно же, совершенно не имелось. Властители, поклонились старики-вампирши и Энту. «Меня зовут Зигфрид Аброски», — взял слово один из них, «а это мой давний товарищ, Эрнест Хамов. Мы скромные мастера Рихтера, но все же рискнем поинтересоваться, кто вы и с какой целью прибыли к нам». Кай подлетел поближе к старикам, попутно переместив из хранилища подписанной корпорацией А3 документа праве владения землей. «Мы, храм Вечного Пути, а я его глава, Кай Эрнхард», — представился суверен, удивляя и пугая стариков, которые, по факту, только что проигнорировали его. «С этого дня континент Рихтер планеты Эпикрия полностью принадлежит моей организации», — подняв над головой золотистую артефактную бумагу, громко сообщил он. Присутствующие изумились. Известие о приобретении их родины оказалось полной неожиданностью для большинства, но радоваться этому никто не спешил. Мастера, наоборот, лишь сильнее напряглись, ведь никто не знал, какие порядки теперь будут наводить новые хозяева и чего стоит от них ожидать. Владелец мог легко поработить здесь всех, выселить или даже начать настоящую резню, и никто из местных ничего не смог бы с этим поделать. Правда, это были наименее вероятные события. А вот что действительно беспокоило небесных монархов, так это то, что у них теперь нет защиты корпорации А3, которой ранее принадлежал материк. Бумага на владение территориями обозначала лишь то, что корпорация не имеет никаких претензий на данные земли, но совершенно никак не влияла на другие независимые организации. Теперь они могли без каких-либо опасений, связанных с А3, захватить Рихтер, после чего переоформить документы на себя. В конце концов, право сильного никто не отменял, а какого-то единого правительства или закона в галактике мира небожителей никогда не существовало. Впрочем, это же прекрасно осознавал и сам Кай, который не просто так вышел наружу лишь со Шцилой и Игом, а остальным велел скрывать свое развитие, выдав для этого части рваного плаща путника. Сквозь большое панорамное окно одного из небоскребов крупнейшего города Эпикрии пролетел мускулистый ас, чей обнаженный торс покрывали десятки старых шрамов. «Слышал новости, старший брат», — завалился он на диванчик для гостей. «Ты дверьми пользоваться умеешь?» Отвлекшись от дел, строгим тоном спросил хозяин кабинета. Долго отмахнулся ас. «Ну так что, слышал?» Вздохнув, мужчина в строгом официальном одеянии прекратил буравить собеседника своим тяжелым угрожающим взглядом. Обычно взор конечного звездного императора мало кто мог выдержать, но асу он был словно нипочем. Несмотря на лишь начальную стадию, покрытый шрамами воин слишком уж хорошо знал своего лидера, чтобы опасаться таких мелочей. «Ты про новых хозяев Рихтера слышал? Что ты уже задумал?» — недовольно спросил конечный звездный император, заранее предчувствуя неприятности. «Эй, ну что за тон? Почему я должен был что-то задумать? Обижаешь, старший брат?» — наигранно оскорбился ас. «Просто хотел узнать про них побольше. Говорят, там аж двое божеств, а сами они прибыли откуда-то издалека. Это правда? Зачем тебе это? Разве странно интересоваться теми, кто в дальнейшем будет проживать на твоей родной планете? В твоем случае, да, странно. Когда в последний раз ты занимался хоть какими-то делами организации? 100 лет назад? 1000? Но ведь никогда не поздно начать!» Воодушевленно воскликнул ас. «Это меня как раз больше всего и напрягает», — нахмурился владелец кабинета. «Не хочешь признаваться, что ты задумал? Ну и ладно, но к новым хозяевам Рихтера пока не лезь. Информации о них практически никакой нет. Официально появились в галактике буквально несколько дней назад, более ранних следов их существования я не нашел. С центральным миром тоже вроде как не связаны. Двоих божеств, начальных звездных императоров, мои слуги на Рихтере видели лично, но это не означает, что в этом храме Вечного Пути нет еще. Так или иначе, они купили землю прямо у корпорации, а значит, сотрудничают с ней и подписали стандартный договор. Реестр фракции обновится уже через полгода, тогда и узнаем, какой у их организации официальный уровень, да и разведка соберет побольше данных. А до этого момента делать что-то слишком опрометчиво. Мы не знаем, с кем имеем дело, и я запрещаю тебе предпринимать что-либо против новых владельцев Рихтера. Ты меня услышал? Тьфу ты! Поднявшись, ас брезгливо поморщился и плюнул на дорогой ковер. «Вот это мне в тебе и не нравится, старший брат. Я безмерно уважаю тебя, но ненавижу то, каким ты стал. Подождем, соберем больше информации, не сметь ничего делать, знаю я твой подход, так и будешь потом столетиями интриги плести вокруг этих новичков, вместо того, чтобы решительно действовать как настоящий воин. Ты ведь не был таким раньше. Неужели вечная жизнь так изменила тебя? Честно, я думал, что так называемое проклятие божественности – это лишь сильное преувеличение, но теперь вижу, что все совсем наоборот. Наши старики, которых я просто терпеть не могу, ты все больше походишь на них. Неужели и я таким могу стать?» – вздрогнул воин от одной лишь мысли. «Нет уж, лучше я сгину, чем постепенно утрачу свой боевой дух. Выговорился, невозмутимо спросил мужчина, напрочь игнорируя оскорбление, что только сильнее злило собеседника. А теперь ответь на мой вопрос, Екцнев. Ты услышал мой приказ? А да, старший брат Арольда, зло хмыкнул Ас, приблизившись к окну. Ничего против них я делать не буду, всего лишь поприветствую, бросил он и сразу же покинул кабинет. Опустив взгляд, конечный звездный император покачал головой. Екцнев так и не понял, что уже стал частью интриги старшего брата. В конце концов, именно по инициативе последнего к вечно праздному Асу пришла информация о новых владельцах Рихтера. Да, расшевелить новичков будет неплохо. Посмотрим, как они отреагируют и что покажут, подумала Рольда, возвращаясь к делам. И все же нужно будет потом проучить его хорошенько. Едва успел стать божеством, а уже нотации мне читает. Не нравится, каким я стал. А разве был у меня выбор, сопляк? Ну ничего, поживешь подольше, поймешь, что нет никакого проклятия божественности, лишь определенные условия нашего мира. Под последним мужчина подразумевал тот факт, что подавляющее большинство божеств очень редко сражаются по-настоящему, а потому со временем размякают и становятся все меньше похожими на воинов. Причин тому было немало. Это и, наконец, достигнутая вечная жизнь, которую совершенно не хотелось подвергать риску, и мирная эпоха, когда не происходило никаких крупных конфликтов, и, конечно же, малое количество естественных угроз. Истинные мастера были совершенно не страшны для тех, кто обрел неограниченный срок жизни, а других божеств насчитывалось не так уж и много. Согласно официальным данным АТРИ, в галактике мира небожителей и ее окрестностях проживало около полумиллиона божеств, в центральном мире – почти 300 тысяч, а в остальной Айкумене – от 200 до 500 тысяч. Это был совсем мизер, учитывая масштабы. Если не лезть в миры вроде мира небожителей, где количество звездных императоров и безграничных просто зашкаливало, то редко когда удавалось встретить более нескольких десятков себе подобных. Кроме того, любые открытые конфликты божеств были очень рискованными. Во-первых, сражения на этом уровне совершенно отличались от того, к чему привыкли истинные мастера. Защита у тех была на высоте, а вот атака серьезно уступала, из-за чего бои мастеров проходили относительно долго. Но это же и позволяло тем выживать в постоянных конфликтах. Однако у божеств все было наоборот. Они обладали превосходной защитой, но их атаки преодолевали ее. Таким образом, в боях их уровня даже при равенстве соперников все могло решиться буквально за один удар, из-за чего шанс гибели в сражениях божеств был многократно выше, чем в битвах мастеров. А даже если удавалось выжить, то без последствий все равно не обходилось. В отличие от астральных тел, серьезные повреждения божественной оболочки было почти невозможно исцелить. При этом она имела существенно большую значимость, ведь выполняла еще и функции оболочки души, из-за чего любые травмы гораздо сильнее сказывались на состоянии и силе Бога. То есть тут даже не требовалось целиться в мелкую душу в животе, любое ранение уже задевало на духовном уровне и причиняло сильную боль, а наиболее серьезные ранения и вовсе могли лишить воина его особой божественной силы или даже вечной молодости. В этом плане боги сильно походили на обычных смертных, хрупких перед собственными же ударами и оружием. Во-вторых, почти каждое божество являлось лидером или просто очень важным членом той или иной фракции, а потому последствия их гибели или ранения задевали и всех тех, кто служил им. Вот почему в итоге и складывалась ситуация, когда до боя доходило лишь раз в несколько тысяч или даже десятков тысяч лет, и это считалось вполне нормальным явлением. Притом такие сражения редко когда были честными поединками один на один. Зачастую все стремились получить превосходство в численности и развитии, а также использовать ловушки, артефакты и яды. Интриги, хитрости и манипуляции – вот что было основным оружием большинства опытных божеств. Перемещаться по планете с настолько плотной энергией было непросто даже звездным императором. Однако благодаря Селене и ее глазу пустоты Каю, Ашцилле, Сириусу, а также Рю с его подчиненными удалось относительно быстро и, главное, незаметно переместиться на территорию Шианийской империи, сильнейшего государства Эпикрии, насчитывающего аж шестеро божеств. Появившись посреди багровых вечерних небес, девять воинов направились к виднеющейся вдали столице империи, что по совместительству являлось еще и крупнейшим городом планеты. В конце концов, именно в нем располагались врата Айкумены. Обычно незнакомых божеств сразу бы засекли местные, но не в этом случае. Ашцилла и Рю являлись вознесенными, благодаря чему их контроль божественной воли был гораздо лучше, чем у обычных звездных императоров, что давало им возможность скрываться с помощью этой силы прямо на ходу и без погружения в медитацию. Вдобавок у Рю все еще имелась модификация сокрытия души, которая позволяла прятаться от системы и всех, кого он пожелает, а у Кая – рваный плащ путника. И что модификация, что безранговый артефакт, оба могли использоваться не только своими владельцами, так что появление их группы никто не заметил. Спокойно достигнув столицы, темный храм и Кай со Шциллой и Сириусом разделились. Проводив учителя взглядом, Рю Араки первым делом направился в офис А3, где открыл банковский счет и приобрел несколько нейромодулей для доступа к галактической сети. После этого он быстро изучил всю основную информацию об Эпикрие, отыскал нужную компанию и за 46 кредитов приобрел шикарный особняк на окраине города. К слову, единица валюты корпорации А3 равнялась примерно 14 миллиардам лазурных кристаллов, немалую часть которых Рю сразу же обменял в банке. В мирах испытаний ему удалось скопить немалое состояние, в особенности за счет культистов и прочих убитых им врагов храма. «Что ж, считайте это нашей новой базой», — сообщил Рю, когда они наконец добрались до особняка. «Мрачновато здесь как-то. Одни пустые комнаты да массивы», — прокомментировала Ханна, некогда ученица Кайла Ринхарда. «Вот решением этого вопроса ты и займешься», — повернулся к ней лидер темного храма. «Деньги я тебе выделил, так что отправляйся за покупками. Подбери мебель, специфические артефакты и прочие вещи. Ты же, Селена, изучи планету и поищи еще одно, более тайное, место для второго нашего укрытия. Где-нибудь совсем в глуши, но чтобы там было достаточно просторно как минимум нескольким десяткам, а лучше сотням бойцов». «Поняла», — кивнула Сильфаи, раскрыв глаз пустоты, сразу покинула особняк. «Дейл, ты займись сбором информации. Ты прекрасно понимаешь, какого рода данные меня интересуют. Выполню. Ну а мы с Эвсимом пока поохотимся на местный криминалитет, что явно не против поделиться своим талантом. Идем, господин. А что делать мне?» Обернувшись, Рю взглянул на лысого здоровяка. Крик был очень полезен на боевых заданиях, но довольно неуклюж и плох во всем остальном. Особенно в том, что касалось тайных и незаметных действий. Даже с эффектом сокрытия души, распространявшимся на прислужников Рю в радиусе пары миллионов километров, и скрытой под одеждой частью рваного плаща путника был велик шанс, что Крейг как-нибудь, но раскроет свою силу перед местными. А скрывающееся прямо в столице незнакомое божество, это явно не то, что желает увидеть правитель Шианийской империи. Конфликта будет не избежать, а тогда и вся деятельность темного храма многократно усложнится. Для тебя у меня самое ответственное задание. Оставайся здесь, Крейг, будешь охранять базу. Я вас не подведу, господин, со всей серьезностью ответил ему здоровяк. Отдалившись от Рю и его приспешников, Кай повернулся к Сириусу. Можешь идти, все детали задания ты уже получил, действуй. Молча кивнув суверену, паук быстро скрылся в ближайшем переулке. Уже совсем скоро паутина его интриг и манипуляций начнет медленно оплетать всю планету. Ну наконец-то мы остались одни, улыбнулась Ашцилла, взяв Кая за руку. Ты ведь помнишь свое обещание? К этому моменту они оба с помощью воли уже исказили колебания своих аур, дабы ощущаться как начальные небесные монархи. Ведь что их настоящее развитие, что полное сокрытие за счет плаща могли вызвать слишком много подозрений и ненужных вопросов у местных жителей. «Мне сложно что-либо забыть», — ответил мужчина с легкой усмешкой. «И слов своих я на ветер не бросаю. Война с культом, захват Беллума, сценарий сбора урожая и, в конце концов, целых 5000 лет усердных тренировок в пагоде. Мы многое прошли, и, ты права, пора бы чуть-чуть передохнуть. Итак, моя ненаглядная, куда желаешь отправиться первым делом? Давай-ка подумаем». Несанкционированная телепортация была запрещена в городе, а любые попытки ее провести немедленно пресекались множеством массивов. Только что-то вроде глаза пустоты или силы безграничного могли обойти их. В то же время общественные массивы переносов требовали проверки личности, что пока было нежелательно для Кая и Ашцилы. Поэтому им не оставалось ничего иного, кроме как напрямую выдвинуться к цели. Благо полеты над столицей, если не считать некоторых мест, никто не запрещал. Несколько минут спустя парочка уже находилась в элитном магазине одежды для высокоразвитых мастеров и божеств, что принадлежал могущественному безграничному из мира небожителей. Именно в подобное место решила заглянуть вампирша в первую очередь. Все же они прибыли в Шианийскую империю инкогнито, поэтому ходить в форме храма Вечного Пути не могли, а остальная их одежда серьезно уступала в качестве. Магазины нашей сети расположены более чем в 1000 миров, а наш владелец и основатель, властитель-творец барьеров, считается одним из гениальнейших изобретателей современности. Воодушевленно рассказывал пиковый священный лорд, встретивший у входа Кая и Ашцилу и оказавшийся здесь всего лишь одним из множества консультантов. Последние несколько десятков тысяч лет основатель особо сильно увлекся созданием одежды, и с тех пор у него одеваются очень многие божества, включая лидеров организаций 4 и даже 5 уровня. Говорят, к нему уже выстроилась очередь на многие десятилетия вперед. Но вы не волнуйтесь, господа, далеко не все, что создает наш основатель, уходит заказчикам. Немалая часть его работ попадает в наши магазины, где вы можете лично примерить то или иное изделие.